На восьмом месяце правления против него возмутились войска в Мёзии и Панонии, а потом и за морем в Иудее и Сирии. Частью заочно, частью лично они присягнули Веспасиану. Чтобы сохранить верность и расположение остального народа, он не жалел уже никаких ни своих, ни государственных средств. Объявляя в Риме воинский набор, он обещал добровольцам после победы не только отставку, но даже награды, какие лишь ветераны получали за полный выслуженный срок. Враг наступал по суше и по морю, он отправил против него с моря своего брата с флотом, новобранцами и отрядом гладиаторов, а с суши — полководцев и войска, победившие при Бетриаке. Но повсюду он был или разбит, или предан. И тогда, обратясь к Флавию Сабину, брату Веспасиана, он выговорил себе жизнь и 100 миллионов сестерциев. Со ступеней дворца он тотчас объявил толпе воинов, что слагает с себя власть, принятую им против воли. Поднялся возмущенный крик, и разговор пришлось отложить. Прошла ночь. На рассвете в скорбной одежде он вышел на растральную трибуну и с горькими слезами повторил то же самое, но уже по написанному. Вновь воины и народ его прервали, призывая его мужаться и наперебой предлагая свою помощь. Тогда он воспрянул духом. Напав врасплох на Сабина и других флавианцев, считавших себя в безопасности, он оттеснил их на Капитолий, поджег пламенем храм Юпитера Благого и Величайшего и всех уничтожил, а сам смотрел на битву и пожар из дворца Тиберия, пируя. Но немного спустя он уже жалел о содеянном. Чтобы свалить вину на других, он созвал сходку и перед нею сам поклялся и других заставил поклясться, что для него нет ничего священнее общественного спокойствия. Потом он снял с себя кинжал и подал его сперва консулу, потом, когда тот не взял, должностным лицам, потом поодиночке сенаторам. Никто не принял кинжал, и он пошел прочь, словно желая посвятить его в храм согласия, но кто-то закричал: «Ты сам согласие!» И он вернулся, заявляя, что кинжал оставит у себя и примет отныне прозвище «Согласие». А сенату он предложил отправить послов и девственных весталок с просьбой о мире или хотя бы о сроке для переговоров.